коммунистами вовсе не столь просты. Мы еще вернемся к нему. Но предварительно стоит кратко познакомиться с этой символической фигурой рейгановской эпохи. Эссеист Ги Сорман, соловей неолиберализма и неутомимый пропагандист американской консервативной революции во Франции и в другой Европе, сделал Вигере одним из своих героев. Этот техасский католик, 50 лет французского происхождения, пишет он, является идеологом, публикующим страстные статьи за возврат морали в политику. Этот маленький лысый человечек стал любимцем американских консерваторов в 1975 году, разработав в политических целях технику сбора средств с помощью писем, обращенных к конкретной личности. Если взять этот термин в чистом виде, он может ввести в заблуждение любого менеджера – сбор средств по почте. Этот метод использует индивидуальное обращение к потенциальным жертвователям для финансирования избирательных кампаний. Созданная в Вигере фирма позволяет кандидатам-консерваторам обходить трудности, связанные с законом об ограничении личных пожертвований. В его компьютере, продолжает Сорман, сидит 12 миллионов имен и адресов лиц, сгруппированных по интересам. С помощью писем, проспектов и брошюр он может в кратчайший срок мобилизовать своих адресатов и воздействовать на общественное мнение. В 1978 и 1979 годах машина Вигере активно участвовала в кампании Рейгана, и, безусловно, неотвратимый и непредвиденный рост сторонников будущего президента во время опросов общественного мнения и на первичных выборах, предшествовавших его избранию, во многом зависел от применения этой техники обработки. Письма Вигере мобилизовали молчаливое большинство, чего не сумели сделать средства массовой информации. В 1982 году Вигере Company разослала 65 миллионов политических посланий в защиту дела консерваторов, в частности, в области права каждого гражданина иметь огнестрельное оружие. В приливе энтузиазма Сорман описывает гений своего героя в терминах, которые не оставляют места сомнениям. Вигере строит политику по образцу капиталистического предприятия, потому что оно эффективно, и потому что консерваторы по-прежнему убеждены, что капитализм приносит одновременно и техническое решение, и дает моральное разрешение на его использование. Если товар продается, значит он хорош. Если идея работает, значит она справедлива. Многие американцы оценивают карьеру Вигере не столь восторженно. В то время, когда Сорман писал свой панегирик, в докладе умеренного меньшинства республиканской партии разбиралась подноготная тайной любви Мунсонмена и американских правых. Доклад Райкмана напоминал, что Ричард Вигере вместе с полковником Пак Бохи по шею увяз в темных махинациях с гуманитарной помощью, так и не дошедшей до получателя. В нем приведены подробности. В 1975 году КФКС, Корейский фонд за культуру и свободу, руководимый заместителем отца, прибег к электронной картотеке Вигере Компани, чтобы добыть деньги для фонда помощи детям. Деньги предназначались для спасения от голода 1,5 миллионов маленьких азиатов. В типовом письме, написанном специально для данного случая, утверждалось, что тысячи мальчиков и девочек страдают от недоедания, и задавался вопрос, какой лучший подарок вы можете сделать, чтобы победить страдания и смерть. Призыв позволил собрать 1 508 000 долларов. Но несколько расследований, проведенных властями штатов Нью-Йорк и Огайо, показали, что до адресатов дошло всего 6,3% собранной суммы. Вигере Компани оставила у себя 60%. Пак Бохи и Дональд Миллер, директор КФКС, получили вдвоем чуть больше 5% от общей суммы, вследствие чего чемпион новых правых был временно лишен права на рассылку писем в Огайо и Коннектикуте. В тот же год Ричард Вигере Соблазнился другой заманчивой идеей иммунистов стать наряду